Любушкин Алексей, Холмский, Жнец смерти, глава 1. Руна некромантии укрепления костей была практически закончена, за ней последует привычный контроль. В данную работу я вкладываю все свое мастерство и накопленный опыт. Мне требуется не просто помощник или дополнительный боец, а единомышленник, способный проводить эксперименты в этом мире. Конечно, скованный клятвами верности, что поделаешь, такова жизнь. Но вскоре, боярич, к вам двое гостей приехали, прокашлялся Антон, застывший в дверях. Один представитель юридической конторы, второй выглядит, как араб какой-то, но одет вроде хорошо и с документами все в порядке. В ритуальный зал из живых людей допуск есть только у главы моей службы безопасности. К сожалению, Климент Аркадьевич Загорский, ранее практически не покидающий эту комнату, перешел на другую сторону бытия. Как раз именно на его бездыханное тело я уже который день наношу руны некромантии и постоянно обрабатываю энергией смерти. Только сейчас начинаю понимать, какую огромную помощь профессор оказывал мне в подготовке ритуалов некромантии. Если раньше я мог передать часть работы Клименту Аркадьевичу и заняться своими делами, то теперь все делаю сам. Поэтому отвлекаться от важной работы и встречать непонятных гостей совершенно не хотелось. Что им надо, узнал. Антон во все глаза смотрел на мертвое тело профессора со светящимися от впитанной некроэнергии рунами. Зрелище и правда впечатляющее. Вообще лич это уровень опытного мастера, и поэтому мне не остается ничего другого, как и с прошлыми созданиями, проводить долгую подготовительную работу. Зато после многочисленных нанесенных рун каждое элитное создание своего рода шедевр. Возможно, когда-нибудь наступит момент, и я смогу создавать одним желанием лича с заданными установками, но это будет еще очень нескоро. Юрист говорит, что необходимо подписать документы и вступить в наследство. Странно, причем здесь контора бывшего клана Кашинских, пришел в себя Антон. Скоро поднимусь, пусть ждут. Жаль бросать столь важное занятие, хотя обработка некроэнергии будет проходить еще несколько дней, и я успею нанести остальные руны. Быстро проснулось любопытство, что за документы на наследство меня ждут. От Кашинского, кроме дружины, предприятия и денег на счетах, больше нечего ожидать. В гостиной меня ожидали необычные гости. Застывший араб с длинным футляром и конвертом резко выделялся на фоне сидящего в кресле мужчины среднего возраста. Развалившийся в кресле адвокат оценивающе рассматривал обстановку гостиной, как будто это уже все его. После моего появления он не спеша поднялся, поправляя при этом галстук. Трутнев Константин Валерьевич, руководитель адвокатской конторы «Премия». Кирилл Дмитриевич, во-первых, позвольте вас поздравить с совершеннолетием. Новый, так сказать, этап жизни. Девушки, алкоголь, родители отпускают в клубы. Покровительственно улыбнулся адвокат. Впрочем, я пришел по другому поводу. Слуга, говори, что ты там хотел, и мы начнем. Сегодня моему новому телу исполнилось 18 лет. По всем законам империи теперь я совершеннолетний. Не сказать, что раньше чувствовал какое-либо ущемление в правах, но обязанностей теперь заметно прибавится. И самое главное из них — ежегодная военная служба империи в течение 3 месяцев или откуп в казну императора. Учитывая наши непростые отношения с правителем Российской империи, на последние надеяться нет смысла. Место для службы выберут самое сложное. Чувствую проблемы в скором времени. Господин, прошу вас сначала прочесть это письмо. Низко поклонился араб и передал конверт. Внутри было письмо от бывшего главы клана Кашинских. Мы с ним даже ни разу не виделись, а я собрал под своей рукой практически все, что ему принадлежало. Холмский, ты мой дальний родич, хоть я и ненавижу весь ваш род, пропавший смертью. Скоро за мной придут верные вассалы под предводительством любимой жены, и моя жизнь на этом окончится. Мой сын — полное ничтожество и заслуживает лишь смерти. Ты единственный, кто остался в живых из древнего рода тверских князей. Заставь снова уважать наш город и род. В этом тебе помогут мои активы и некоторые тайны, про которые ты сможешь узнать у Леонида. Скажи, золотой дракон воспрянет вновь, это снимет наложенную ментальную блокировку. Удачи, она тебе точно пригодится, как моя верная сабля и личный слуга. Последний особенно полезен. Просьба подписать документы на передачу личного наследства Игоря Николаевича Кашинского. Здесь 17 листов со списком. Ознакомитесь. Это совершенно не обязательно. Нам полностью можно доверять. Адвокатская контора «Премия». Трутнев все говорил и говорил, нахваливая свою контору, а я переваривал письмо Кашинского с того света. Стать наследником всех трех княжеских родов Твери я точно не ожидал. Господин, он лжет вам и хочет обмануть, громко произнес Самир и еще раз поклонился. Что ты мелешь, слуга, да я тебя засужу в московском суде. Ты у меня на цепи в тюрьме без еды и воды сдохнешь, разъярился Трутнев. Раздухарился адвокат в моем же доме. Как же часто люди забывают, в каком мире они живут. Поиск сабли на поясе ни к чему не привел, но бывший слуга Кашинского помог мне и протянул саблю из футляра. Видимо, про нее говорил Кашинский в своем предсмертном письме. А ты знаешь, к кому приехал в дом, Трутнев? Я не живу в Твери, здесь лишь представительство конторы. Москва, знаете ли, город возможностей, но по виду вы дворянин из небольшого рода, поэтому не советую вам мне угрожать. Если что, хотя бы теперь понятна его наглость. Приехал молодого дворянчика надуть. Откуда берутся эти идиоты? Резкий взмах сабли отсек ухо, после чего раздался дикий вопль. Обманывать нехорошо. Самиру я верю, а тебе нет, Трутнев. Антон, разберись с этим человеком. Сделаю, боярич, не беспокойся. Бойцы, в подвал его, приказал Антон дружинникам. Да вам конец. Вы хоть представляете, на каких людей я работаю? Вы всего лишитесь. Крики и проклятия меня давно уже не трогают. Особенности профессии. Более интересным было доставшееся мне оружие. Рассматривая саблю Кашинского, не нашел особых различий с моей собственной. Практически точная копия, только, как мне кажется, баланс смещен на левую руку. Двумя мечами никогда не сражался. Будет интересно провести тренировку с дружинниками. Неожиданно мой взгляд зацепился на руне жизни. Очень символично, теперь я владею жизнью и смертью. Самир, ты хочешь служить мне? Вместо ответа слуга упал на колени и склонил голову к полу. Что за дикое варварство? Встань, мне это не требуется. Ответь мне честно, или мои дружинники отправят тебя на все четыре стороны. Да, господин, я хочу служить вам. Встал с колен Самир. Расскажи мне более подробно о себе и о своем бывшем хозяине, что сам считаешь нужным. Самир и правда оказался очень полезным приобретением. Образованный слуга занимался многими делами главы клана Кашинских и мог многое рассказать о наследстве, что свалилось прямо на голову. Впечатляюще, если даже не сказать больше. Доступ к приличной сумме денег на личных счетах главы клана, город Кашинск и прилегающие вокруг него земли, особняки в Твери и многочисленные предприятия, располагающиеся на территории других губерний. Кашинский активно готовился к полноценному захвату власти в Твери и впоследствии надеялся выйти на уровень великих кланов. Одна проблема: сам он был стар, а сын бесполезен, от того и бесился на юного Холмского с хорошим талантом к силе. Благодарю, Самир. Пока осваивайся в поместье, я распоряжусь, чтобы тебя обеспечили всем необходимым. В дальнейшем вместе подумаем, где нам будет лучше тебя задействовать. Спасибо, господин, впервые улыбнулся араб. Вообще, из слов Самира о его жизни можно понять, что покупка подобного слуги стоила Кашинскому целого состояния. Жесткий отбор среди сотен детей из бедных слоев Магрибского султаната, строгое обучение в течение 10 лет и финальный выпуск в ожидании хозяина. В общем, Самир вроде даже и рад такой жизни. Подоспевшая Ангелина увела Самира знакомиться с поместьем и обеспечить вещами первой необходимости. Надеюсь, они найдут общий язык, а меня начали одолевать тяжелые мысли. События в последнее время несутся галопом, и не всегда успеваешь реагировать на новую реальность. Орден никак не отреагировал на пересланное видео, а это значит, каратели церкви вполне могут прийти за мной. Бумаги из посольства Альбиона показали, что идет самая настоящая охота за моей головой. Ненавижу демонов. Еще и мрачное настроение канцлера не скрылось от меня, а это значит, внутри империи тоже не все гладко, и меня ждет немало сюрпризов. Поэтому желание отпраздновать день рождения было до безумия сильным. Плохо то, что у Насти резко образовались срочные дела, и в последние дни она практически не давала о себе знать. Скорее всего, канцлер Орлов спрятал от меня подальше собственную дочь. Лена и Наташа, как сквозь землю, пропали с помощью Карпова. Остается только закрыться в кабинете, и раздался звонок на телефон. «Кирилл, с днем рождения тебя! Праздновать будем!» «Признаю глупый вопрос. Давай в клуб сходим, я знаю одно веселое место. Девушек знакомых позовем, соберем большую компанию. Пойдем», — с невероятной скоростью произнес Витя, поймав себя на мысли, что начинаю размышлять, насколько мне это необходимо в данный момент, резко встряхнулся. Так 18 лет надо отпраздновать, даже если все демоны мира будут против. Спасибо, Витя. Обязательно отметим, Как же без этого? Куда, говоришь, надо подъехать? Взяв с собой Борисова-младшего, боярских детей, Кристину и Самира, который наотрез отказался оставлять меня одного, мы направились на нескольких машинах из родового поместья в Тверь. У входа в клуб собралась большая толпа людей, ожидая, когда до них дойдет очередь. Оказывается, пользуется большим спросом данный вид отдыха у молодежи. Наш кортеж с гербами холмских резко привлек внимание собравшихся. Молодые парни и девушки начали активно махать руками, приветствуя правящий род города. Не думал, что я настолько популярен среди своих горожан. Разобраться в делах Твери и губернии постоянно не хватает времени из-за прошедшей войны и ее последствий в виде вызова в Москву. Ничего. Сейчас будет побольше свободного времени, займусь делами, а пока надо найти ребят. Мы здесь, махал рукой улыбающийся Витя. Бывшие одноклассники по гимназии были вполне довольны жизнью и полным отсутствием родительского присмотра. Несколько машин охраны в стороне, всего лишь небольшая мелочь, не стоящая даже внимания. Вот они, первые положительные моменты от объединения города. Дворяне стали больше друг другу доверять. Привет, Кирилл, с днем рождения тебя, поздравляем. Круто, сегодня зажжем. Знакомые ребята и девушки обступили со всех, искренне радуясь прекрасной возможности отдохнуть в клубе без оглядки кто, что подумает о них. Если что, все можно спихнуть на меня, скоро уже будет наша очередь. Эх, и повеселимся сегодня, заряжал позитивом Витя. Стоит отдать ребятам должное, они не кичились своим происхождением и честно стояли в общей очереди. Меня, конечно, узнали. В родном городе не было человека, который хоть раз не смотрел видео или репортаж с участием боярича Холмского. Тем интересней было смотреть за реакцией охранника, когда подошла наша очередь. «С оружием нельзя, Кирилл Дмитриевич», — стоял на своем охранник, бледнее под моим взглядом. «Уважаю сильных духом людей. Самир, отнеси оружие дружинникам в машину». Охранник, вытирая испарину на лбу, тут же отошел в сторону, освобождая нам проход. Мой взгляд все сильнее отражает внутреннюю силу, и простому человеку трудно его выдержать. Сколько там по шкале Филатова уже выходит, если не забуду, обязательно проверю. На танцполе вовсю зажигали молодые девушки, показывая достоинство своей фигуры. А к бару было просто не подступить, но Витя на крыльях ветра вытащил из какой-то подсобки официанта и сделал заказ в закрытую ложу. Подсуетились ребята заранее. Получив моральный втык, наш стол был быстро накрыт, и после громкого хеканья все гости встали. «Кирилл, за короткое время ты стал дорог для каждого из нас, и мы все вместе поздравляем тебя с днем рождения и хотим подарить то, чего у тебя точно нет», – важно заявил Витя, от чего все рассмеялись. «Этот клуб, ура!» – прокричала Марина Киндырева. «Мы можем теперь чаще встречаться все вместе», – намекнула Алина Житова. «Спасибо, друзья. Я тронут вашими поздравлениями и подарком. Желаю сегодня всем хорошо отдохнуть. Так выпьем же за это». Устал ждать Георгий Борисов. Ребята, быстро закинув в себя несколько порций алкоголя, направились на танцпол. Я же в компании с Кристиной, которая откровенно скучала без старшего брата Вити, употреблял всевозможные напитки. Сегодня единственным желанием было напиться и перестать думать о многочисленных проблемах. «Кирилл, пойдем танцевать. Хватит сидеть», – встала надо мной Алина. Житова цвела от внимания окружающих парней, которые косяком вешались на дворянку из богатой семьи. Руки не распускали, понимая, что последствия будут более, чем серьезные. Красивые одноклассницы и другие девушки двигали своими прекрасными телами и, с одной стороны, хотелось к ним присоединиться, но все не то. «Прекрасно выглядишь, Алина, но сегодня нет настроения». Намек был понят правильно, и, фыркнув, девушка вернулась на танцпол. «Какая же она красивая», – тяжело вздохнул Витя. «Подойди и скажи ей об этом. Отсюда она точно не услышит твои слова. Ты чего? Это же Житова. В век потом не отмоешься от ее шуток. Ну что она тебе сделает? Не убьет же, а хорошая шутка – редкость в наше время. Если сегодня не подойдешь, будешь всю жизнь жалеть. Поверь мне». По крайней мере, сегодня она настроена более фривольно, и шансы у Вити более чем достойные. «Точно?» – с надеждой спросил Бороздин. «Главное верить». В голове уже выстраивалась цепочка, как Витя берет под контроль финансы Житовых и семейный банк. «Свой человек», — опять мысли не туда пошли. Кристина подмигнула и снова разлила по стаканам золотистый напиток. «Мною было принято тяжелое решение не использовать энергию Земли для снятия интоксикации организма. Пить в свое совершеннолетие буду честно. Только я поднес бокал к губам, как на мое плечо легла женская рука. Ты же не думал, что этот день я проведу без тебя?» раздался очень родной для меня голос. Иногда награда ждет нас в самое необычное время, а жизнь порой любит преподносить сюрпризы. Жертвуя своей жизнью ради спасения граждан империи, Евгений Кабанов проявил свои самые лучшие качества и совершил настоящий человеческий подвиг. За заслуги перед народом Российской империи его императорское величество Михаил I впервые наградит своего подданного доступом к силе. Возвысил голос церемониймейстер. Меч в руке императора засверкал искрящимися молниями и опустился на плечо вставшего на колено гражданина империи. Вспышка света озарила весь зал и вызвала вздох удивления у присутствующих. Двор застыл на некоторое время в молчании, а потом разразился восторженными вскриками и рукоплесканием. «Служите на благо империи и ее народа, гражданин! Империя никого не забудет и всегда воздаст по заслугам! Помните это!» Торжественно и одновременно зловеще произнес император. Московские дворяне, представители кланов империи и богатейшие предприниматели оценили слова императора и постарались переосмыслить. Даже когда император покинул зал, люди еще некоторое время думали о том, насколько изменится их жизнь. Меч императора и создание новых владеющих станет основной темой обсуждения в ближайшие дни. Император же в хорошем расположении духа зашел в свой кабинет и привычно схватился за бутылку из темного стекла, но вскоре передумал и налил себе чай в маленькую чашку. Улыбаясь своим мыслям, Михаил IV нажал на кнопку вызова на столе и произнес: «Пригласите Кутесова в мой кабинет». Анатолий Владимирович Кутесов занимал одну из руководящих должностей в Министерстве иностранных дел для широкой публики, а для императора и небольшого числа посвященных он руководитель внешней разведки императорского клана. «Ваше Величество», спешил, как мог, поклонился румяный Кутесов. «Кутесов — тот случай, когда внешность обманчива. Присаживайтесь, Анатолий Владимирович. Чай сегодня получился просто божественным. Наливайте, не стесняйтесь», — добродушно улыбнулся император и сделал еще один глоток из чашки. «Признаюсь, мне понравилось, как вы организовали мероприятие. Чувствую небывалый всплеск энтузиазма к работе на благо империи от полученных позитивных эмоций моих верных подданных. Спасибо за вашу оценку, государь, но, насколько я знаю, это придумала великая княжна Анна. Жаль, что ее не было на мероприятии». «Да очень жаль. Отправил Анну в Кострому, пусть делами займется, а не о Холмском думает», — чуть заметно скривился император. «Верное решение, ваше величество. Кстати, хоть это и не моя епархия, факты говорят о том, что на Холмского в его загородном поместье напали альбионцы примерно неделю назад. Конечно, все следы нападения уже тщательно уничтожены», — широко улыбнулся Анатолий Владимирович. Кутесов, как обычно, топил коллег из третьего отделения канцелярии. «Я так понимаю, все нападающие мертвы?» «Да, ваше величество. А почему вы уверены в победе Холмского?» — с любопытством спросил глава внешней разведки. «Этого наглеца не так-то просто убить, но количество желающих попробовать никогда не уменьшится. Есть еще какая-нибудь информация по этому нападению? Посольство Альбиона пытается скрыть произошедшее, но вскоре вам, государь, придется принимать верительные грамоты у нового посла. Пару ночей мертвые тела скрытно выносили из здания посольства. Прямо целебный бальзам на мое израненное сердце», — выдохнул Анатолий Владимирович. «Ни капли не сомневался в тверском отморозке. Может, его дипломатом назначить? Ха, шутка. Как вы оцениваете Холмского? Опасен для императорского клана, полезен для империи». «Считаю устранение боярича преждевременным», — серьезно произнес Кутесов. «Устранение. Легко сказать, за этим последует непредвиденная цепная реакция. Вскоре Холмскому придет мой императорский подарок на день рождения и заодно отдарок за клан Сабуровых. Надеюсь, он будет очень рад, а через пару дней мы навестим боярича с проверкой». «Так сказать, назвался груздем, полезай в кузов. Пусть соответствует своему боевому сословию», — обещающе усмехнулся император. Глава 2. Тихий стук в дверь раздался сильной болью в висках, как будто стучали по самой голове. Явно день рождения удалось на славу. После появления Анастасии хандра моментально была вылечена и началось самое веселье. Такое чувство, что полгорода собралось в этом клубе и рядом с ним отмечать городской праздник. В общем, хорошо погуляли, а кто-то неплохо продолжил уже и в другом месте. Танцы, заразительный смех и вечный позитив Вити растопили ледяное сердце Алины Житовой, и, думаю, Бороздин этой ночью не остался без награды. Впрочем, меня тоже ждала своя награда и подарок. Настя крепко спала, прижавшись сбоку, еще и ногу на меня закинула, чтобы не сбежал. Горячая ночь после возвращения из клуба умотала девушку, которая старательно поздравляла меня. Стук в дверь не прекратился, и я понял, что дело срочное, надо вставать. Даже после дня рождения нельзя поспать нормально. Волна энергии Земли пронеслась по телу, убирая все последствия от веселой ночи, и я снова был готов к подвигам. Бросив задумчивый взгляд на Настю, тяжело вздохнул и быстро выскользнул из захвата, после чего оделся и направился к двери. «Господин, я бы не посмел вас беспокоить, но во дворе ожидают офицеры гвардии императора», — поклонился Самир, стоило мне открыть дверь. «Ничего страшного, Самир, будем считать, что я выспался. Отправить своих людей ранним утром — изощренное издевательство от императора. Пришлось спуститься вниз, где знакомые офицеры в черных мундирах ожидали меня для вручения очередного письма или именного приглашения. В этот раз лица фельдъегерей были уже более приветливыми, чем ранее, что означает укрепление моего влияния. Политический вес среди двора императора значительно возрос. Просьба расписаться в получении». С этими словами императорский фельдъегерь вручил документ. Размах подписи, и с любопытством еще раз посмотрев на меня, офицеры императора быстро покинули поместье. Внутри закрытого пакета была пачка документов и небольшое письмо в одну строчку. «С днем рождения, Холмский». Документы представляли куда больший интерес. Согласно им, мне переходили все государственные земли в Тверской губернии, а сам город закреплялся в статусе вотчины. Как бы и раньше я здесь был единым правителем, но теперь на официальном уровне. Это кардинально меняло все политические расклады. Но есть и другая, не самая приятная сторона медали. Где найти после этого 10 тысяч дружинников при 200-них владеющих? Ладно, с владеющими проблемы нет за счет дворян и личников, но увеличить в два раза количество простых дружинников за несколько дней точно не получится. Какая же ты сволочь, император. Самир, позови Кристину, а я пока сделаю важный звонок. С легким поклоном Самир отправился на поиски Кристины. Отучить слугу от постоянных поклонов пока не получается, надеюсь, Лисицына в гневе не откусит ему голову или еще что-нибудь важное. Доброе утро, Рудольф Сигмундович. У меня к вам есть важный вопрос. Прошу уделить немного времени. Если кто и знал законный выход из ситуации, так это учитель истории из гимназии «Волга». Пересказ моей проблемы не занял много времени, и видно, что Рудольф Сигмундович вроде бы хотел поздравить, но тут впору пожалеть. Боюсь, ничем не могу вам помочь, Кирилл Дмитриевич. Вы как владетель, а боярин полностью владеет этой землей, обязаны выставить войско, если император не решит иначе, — со вздохом произнес Шнитке. Благодарю вас, Рудольф Сигмундович. Звонок известному историку ничего не дал. Никаких ограничений по количеству воинов нет. Боярин согласно законам обязан выставить армию, и все тут, иначе отказывайся от лишней земли, но император знает, что я так не поступлю. Думаю, вскоре мне поступит предложение или ультиматум от правителя империи, но сдаваться и опускать руки я точно не намерен. Так, где-то тут была бумага с ручкой. Кристина с недовольным выражением лица подошла ко меня. Из-за ее плеча выглядывал не на шутку встревоженный Самир. Высший вампир в ярости кого хочешь напугает. То, что мой слуга еще может двигаться, говорит о его несомненной храбрости. Кристину тоже можно понять, не у меня одного ночь была бессонной. Ты что-то рано вскочил, Кирилл. Похоже, Орлова недостаточно интенсивно тебя поздравляла, — язвительно произнесла Кристина. Возьми, прочти это письмо. Хорошо знать, что есть те, кому можно доверять полностью. Тебя можно поздравить или наоборот? — серьезно спросила вампиресса. Справимся. Кристина, мне срочно требуется доставить письмо генералу Скуратову и понять, готов ли он нам и далее оказывать помощь. Съездишь к своим бывшим коллегам? Выезжаю прямо сейчас. Когда приедет проверяющий от императора? Моим проверяющим, скорее всего, будет сам император. Как же не насладиться своим триумфом? Горячая фаза нашего противостояния перешла во взаимные подарки. Признаю, у Михаила 4 получилось меня удивить. В любой день по запросу. У меня 2 дня, чтобы собрать войско. Цокот каблучков от спускающейся сверху Насти заставил меня поднять голову вверх. Уверенный взгляд, поднятый подбородок и, главное, чарующая улыбка. Орлова в любой ситуации остается Орловой. Умение правильно себя показать — одно из самых важных у молодых девушек. Привет, Кристина. Вы еще не завтракали? Если честно, я очень сильно проголодалась, — открыто улыбнулась Настя. Лично я еще не успела позавтракать. Пойду найду где-нибудь себе завтрак и поеду по делам, — вздохнула Кристина. Завтрак у всех разный. Кристина восполнит силы на окраинах Москвы и тем самым почистит преступный элемент, а нас с Настей ждал вполне достойный, для дочери главы клана, накрытый стол. МММ, как вкусно. Мне кажется, папе надо срочно выкрасть твоего повара. Громкий звук на телефоне прервал праздник живота, и Настя, прочитав сообщение, быстро вскочила из-за стола. «Кириллу мне надо срочно возвращаться в Москву», — с сожалением произнесла девушка. «Надо так надо. Спасибо, что приехала. Ревность — это не про меня, точно могу заявить». Но желание направить пару бестелесных призраков за Настей с каждой секундой становилось все сильнее. «Конечно, только для ее же безопасности. Милый, мне показалось, что твое лицо как-то изменилось. Приеду через неделю с особым подарком», — прикусила губу Настя. Одуряющий запах ее духов и горячий поцелуй будили во мне зверя, который не хотел отпускать законную добычу, но, увы, поздно, цокот каблучков уже был у выхода. «Жаль, конечно, но меня тоже ждали дела. Смерть профессора серьезно ударила по моему свободному времени. Мне некогда заниматься длительным нанесением руны и подготовкой материалов в промышленных масштабах. Про новые эксперименты с силой можно даже не заикаться. Поэтому напрашивалось единственное решение — найти себе новых помощников, которые снимут часть нагрузки. Благо я знаю, где их искать. Поселок Холм менялся с каждым днем в лучшую сторону. Десятки строительных компаний облагораживали поселок, образовавшийся вокруг поместья боярского рода Холмских. Свежие зеленые насаждения и красивая плитка радовали взгляд, пока мне с дружинниками не преградили дорогу. «Холмский, ты зажился на этом свете. Я вызываю тебя». Мужчина в полувоенном костюме вышел вперед под блески камер журналистов. «В этот раз, как я понимаю, уже представитель западной школы меча с узким клинком решил лишить меня жизни». Журналистов собралось больше двух десятков вместе с операторами. Ничего себе у него поддержка. Наверное, какой-нибудь крутой мечник или, может, известный наемный убийца. Выяснять это мне некогда. Запомненные на всю жизнь руны некромантии, всплеск энергии силы и любимые древними адептами смерти заклинание разложения снова в деле. На этой земле никто не смеет угрожать мне или жителям Твери. Убрать... как процесс будет завершен. Журналисты снимали картинку разваливающего на гниющие куски бритера, и не все смогли сдержать порывы своего желудка. «Теперь Тверь вся моя, и я здесь закон, к тому же будет наукой для других воинов, живущих с клинка. Больше нас никто не смел задерживать, и вскоре я попал в медвежьи объятия дядьки Николая. В последнее время он занимался единственным делом – сиротами. Количество детей только увеличивалось, и открытие новых корпусов в Холме не за горами. По крайней мере, я не против. Еще раз с днем рождения тебя, Кириллу. Твои отец и мать гордились бы тобой и сейчас, радуясь, смотрит с небес за повзрослевшим сыном. Искренне радовался моему визиту дядька Николай. К сожалению, я принадлежу немного к другой конфессии, там серая хмарь вместо небес. Дело у меня важное, дядька, к тебе есть. Помнишь, я просил понаблюдать за теми, у кого хорошие способности к силе? Сегодня мне надо отобрать несколько ребят, и я серьезно надеюсь на твою помощь. Говори, Кирилл, помогу чем смогу, посерьезнел дядька. Сирот, которых мы забрали из Тверского детдома, вряд ли можно назвать наивными или глупыми, но мне требуется 10 ярких волчат. Кто не испугается одиночества и презрения к себе? Стойкие нужны ребята даже по сравнению с остальными. Все остальное вторично. Вспоминаю свое обучение в зрелом возрасте у учителя, понимаю, что некоторые моменты нельзя обойти независимо от твоих моральных принципов. Кровь, грязь и много трупов вряд ли можно назвать благородной профессией. Учеников хочешь взять? Мда, и так понятно. Кого же мне тебе посоветовать? Задумался дядька. По таким параметрам есть сильные ребята, но ненависть к дворянам у них в крови. Так даже будет лучше. Ненависть поможет им пройти через некоторые трудности в наших взаимоотношениях. В то же время будущие ученики должны понимать, что клятва будет серьезная и на источнике силы. Ненависть — это, конечно, хорошо, но на хлеб ее не намажешь. Поэтому ребята должны понимать, что обучение у меня откроет перед ними огромные перспективы. Если же не понимаю, то мне такие глупцы ни к чему. Попробую подобрать подходящих ребят. Надеюсь на тебя, дядька Николай. До похода на границу они уже должны принести клятву. Что-нибудь требуется для детей? Да ничего не надо. Пока еще с тем, что есть, не разобрались, махнул рукой дядька. Ладно, пойду ребят тогда искать. Личные ученики, считай, практически семья. Задумчивый Николай погрузился в себя и ушел обратно в свое главное детище, которому отдавал всего себя. Подопечный вырос, оброс большими связями и тайнами. Кстати, о тайнах. Есть еще один нерешенный вопрос, Леонид. Да, боярич. Раз день начался так хорошо, давай сделаем еще одно важное дело. Как там правильно? Золотой дракон воспрянет вновь. Жутко пафосно, конечно, но что-то там Кашинский писал про тайны, и сейчас самое время узнать об этом. Между тем взгляд Леонида на некоторое время затуманился, а во внутреннем взоре пропала метка ментальной блокировки, которая постоянно не давала мне покоя. Но вот снова появился разум в глазах, и командир ближней дружины облегченно выдохнул. Тяжкий груз он нес на плечах. «Мне есть что показать тебе, боярич. Когда поедем на объект?» – спросил Леонид. «Зачем откладывать то, что можно сделать прямо сейчас? Командуй погрузку, посмотрим, что вы скрывали от меня. Посмотрим на тайны Кашинского и главное отличие Твери от остальных губерний империи. Господин генерал, капитан Лисицына ожидает на верхнем блокпосту. Пропустите, сразу проведите ко мне», — приказал генерал Скуратов. «Есть», — ответил адъютант. Появление Кристины в обтягивающем комбинезоне с яркой косметикой на лице о многом сказала генералу. Капитан Лисицына редко нарушала субординацию со своим дядей, хотя и имела довольно-таки вздорный характер. Практически родственные отношения с генералом и высокая боевая эффективность позволяли закрывать глаза на многие дисциплинарные прегрешения, но прийти с такой внешностью на боевой объект капитан себе ранее не позволяла. «Неожиданно твое появление для меня, Кристина. Насколько я помню, у нас был другой канал связи. А это значит, ты окончательно решила оставить службу империи и перейти в дружину к Холмскому», — уверенно произнес Скуратов. От легкой улыбки на лице бывшей подчиненной у старого генерала сжалось сердце. «Будь прокляты все дворяне и бояре. Так сложились обстоятельства, Ратибор Ефимович. Уверена, вы сможете подписать необходимые документы об моем увольнении задним числом. Я, собственно, приехала по другому делу». Кристина протянула конверт с письмом генералу. На несколько минут генерал погрузился в чтение письма Холмского. Каменное выражение лица командующего базой все же дало трещину и сменилось удивлением. «Читала?» «Конечно», — нисколько не смутилась Кристина. «Все очень сильно изменилось за последнюю неделю. Маршал Воронцов погиб при довольно странных обстоятельствах, максимально похожих на естественные. Военная разведка буквально носом землю роет, но пока безрезультатно. Как ты, наверное, понимаешь, в данный момент оказывать столь масштабную помощь мы не в состоянии». Генерал не стал углубляться в подробности, но было ясно, что есть большая вероятность на прекращение дальнейших поставок вооружения, отзыв военных советников и окончание переобучения владеющих земли. «Холмский предлагает хорошие условия и огромные денежные вливания для обустройства семей военнослужащих. Ратибор Ефимович, вы сами мечтали, чтобы у армии империи была своя тихая гавань. Разве не так?» – давила Кристина. «Давняя мечта отодвигалась на неопределенное время, если не навсегда. Империя вступает в фазу штормов, и для армии главное сохранить свой потенциал перед неминуемой войной. Собрать всех тех, кто принимает решения в новых обстоятельствах, будет непросто. Выбирать же нового командующего начнут только через месяц, и его еще должен утвердить император. Так что, к сожалению, Холмский может рассчитывать только на мою помощь, а она ограничена по ресурсам. Единственное, что могу сделать, это передать часть вооружения базы», — развел руками генерал, показывая, что бессилен в данной ситуации. «Я передам бояричу Холмскому ваши слова, господин генерал», — официально произнесла Кристина и развернулась к двери. Скуратов хотел остановить девушку и не знал, как это сделать, но все же решился предпринять последнюю попытку. «Кристина, только один вопрос, что ты такое?» Заметив, как напряглась Лисицына, генерал смягчил голос. «Я все еще твой дядя Ратибор и всегда готов помочь в любой ситуации. Капитан Лисицына — одна из лучших армейских специалистов по диверсиям». На прямой вопрос генерала никак не ответила. Замерла на месте и опустила голову. «Наша разведка наблюдала и продолжает наблюдать за тобой и Холмским. Особенно меня впечатлил один момент, когда на вас напали наемники из Магрибского султаната. Бойцы не успели среагировать на продуманную атаку, но зато успели констатировать твою окончательную смерть. Эту информацию я решил пока придержать от остальных. Расскажи мне, что с тобой сделал Холмский?» — открыто спросил генерал. Вместо слез и переживаний на плече дяди Кристина в одно мгновение оказалась рядом с генералом Скуратовым. «Или был приказ не вмешиваться? Холмский подарил мне жизни нечто куда большее. Надеюсь, «Ты передумаешь, дядя Ратибор», — улыбнулась Кристина и вышла из кабинета. Улыбка быстро покинула лицо бывшего капитана Лисицыной, стоило только ей покинуть кабинет начальника базы. Бояричу после отказа генерала Скуратова придется очень и очень непросто. Глава 3. Поездка на военной машине по лесной дороге – одно сплошное удовольствие. Смотришь на прекрасные виды за закрытым стеклом, чтобы не пускать мелких кровососущих тварей, и заодно бережешь свою голову от ударов на ухабах. Радует, что любое путешествие рано или поздно заканчивается и, наконец, мы сумели достигнуть главной тайны Твери. Объект на первый взгляд представлял из себя заброшенную лесопромышленную базу с ржавыми воротами и покосившимся забором. Правда, что-то меня смущало. Поэтому я использовал внутренний взор, и в тот же момент предстала совершенно другая картина. Высокие бетонные стены, противотанковые ежи на дороге и дзоты рядом с массивными воротами. Вышки с бойцами в тяжелой броне и с хорошим вооружением по всему периметру. Безопасность военной базы поддерживается на очень хорошем уровне. Еще неизвестно, что в самом лесу скрывается для неудачливых путешественников. В данный момент на охране базы осталось 73 дружинника. Практически всех кудесников я забрал с собой, но и здесь хватает опытных воинов. «Обузой не будут», — ответил на мой немой вопрос Мечев. У ворот наши три машины остановили хмурые бойцы. Досмотр проводили тщательно, хотя своего командира они явно знали лучше меня. Плюс им за профессионализм. «Как вы тут, Седой?» — спросил Леонид. «Без происшествий. Это как я понимаю. Ты все правильно понимаешь, Седой. Открывайте ворота», — прервал бойца Леонид. Стоило нам пересечь линию ворот, как наложенная иллюзия перестала действовать. Вот бы посмотреть на защитные артефакты базы. Я еще не видел ничего подобного в этом мире. «Построить дружинников, боярич?» – спросил командир личников. «Военная база с местом для построения личного состава, ангарами для боевой техники и ровные ряды казарм со складскими помещениями радовали глаз. Интересное место скрывается в Тверских лесах, осталось узнать главную тайну. В следующий раз. Покажи то, зачем мы сюда приехали. Нам в ту сторону», — Леонид показал рукой на небольшой холм, поросший травой. Каменное основание подземного сооружения было заложено несколько сотен лет назад, а позже сверху насыпали земли и замаскировали от лишних взглядов. Наложенная же с помощью артефакта иллюзия на всю территорию базы — нечто более современное. «Вниз я никогда не спускался», — намекнул Мечев. «Сам справлюсь, дай только фонарь». Дверь тем не менее открывалась вполне свободно, без каких-либо ужасных скрипов металла. Небольшой свет от фонаря вполне позволял спускаться вниз по крутой лестнице и заодно давал возможность внимательно осматривать окружающее пространство. В принципе, я уже догадывался, что меня ждет впереди по разлитому вокруг морю чистой энергии. Где-то здесь под землей скрыт еще один природный источник силы на территории Тверской губернии. Именно его так усиленно скрывали князья, а позже и бояре из правящего рода. Внутренний взор вел меня не хуже карты по разветвленным коридорам, которые в другое время я обязательно бы исследовал, но сейчас меня словно магнитом тянуло вперед. Внезапно дальнейший путь мне преградила каменная стена с единственным выступом в виде ладони. Проверим, насколько родственные связи с Кашинским соответствуют правде. Хотя есть мнение, что это сооружение закладывали наши общие предки. Стоило ладони коснуться прохладного камня, как рука сразу же онемела от большого количества разрядов, и укол металлической иглы я даже не заметил. Долгое время ничего не происходило, но все же древний механизм заработал, и каменные плиты одна за другой начали отходить в сторону. 5 каменных плит не пробьешь просто так, да и от сильного удара вся конструкция может сложиться и захватчику ничего не достанется. Внутри комнаты было достаточно освещения от белого столба света, который громко гудел, генерируя нейтральную энергию. Явление не сказать, чтобы редкое, но все владеющие высоких рангов стремятся сразу же посвятить источник силы своей родной стихии. Удивляло совершенно другое: несмотря на постоянную генерацию энергии в самом источнике, ее практически не было. Благодаря неизвестному артефакту или ритуалу энергия уходила в окружающее пространство, в почву и подземные источники воды. Искусственная накачка населения энергией дает о себе знать, но эффект не должен быть настолько большим. Значит, сила, как всегда, все решила по-своему и помогла Кашинскому в этом нелегком деле. Вообще очень благородный поступок, если он, конечно, не рассматривал вариант хранения заначки на черный день. И ведь не написал, как мне со всем этим поступить. Значит, не будем трогать то, что хорошо работает. Главное, я теперь знаю причину увеличения количества владеющих среди простых людей Твери. Ни один клан не пойдет на такое неразумное расходование энергии, но я привык работать на будущее, пусть и в очень долгосрочных перспективах. «Кто ты?» – неожиданно раздался голос в голове. Кроме гудящего в центре комнаты столба света, никого здесь не было, поэтому напрашивался очевидный вывод, с кем я общаюсь. Потомок тех, кто создал это помещение, пришел проверить свое наследство. Долгое время никто не приходил ко мне. «Вы, люди, очень странные существа, так быстро умираете, постоянно спешите и никогда не успеваете. Твои предки в первое время боялись разговора со мной и постоянно трогали себя пальцами в плечи и живот. Для самых первых владеющих голос в голове вряд ли был привычным делом, но люди ко всему привыкают. А кто ты? Не знаю. Меня создали очень давно и доставили в это место. В общем, этому миру была не свойственна сила, энергия, магия, как ни назови. Первые источники были доставлены в этот мир специально. Единственный вопрос, для чего это было нужно? Какова твоя цель? Для чего тебя создали? Ждать прихода создателей. Приходи позже, когда станешь сильнее, и мы с тобой поговорим. Голос замолк, а я подумал про создателей. Вряд ли они хотят прийти просто так в гости и спросить, как дела. Этот мир словно кусок сладкого пирога, хотят съесть разные силы. Куда меня отправила богиня? Прошлый мир теперь кажется более безопасным для жизни. Раз источник трогать я не буду, надо получить с него какой-нибудь прибыток. Может, начать массово продавать особую воду. Здесь, в самом эпицентре, рядом с источником силы, она будет обладать поистине волшебными свойствами. Хороший план, требуется тщательно его обдумать, если бы не громкие выстрелы наверху. Стоило мне выйти из комнаты с источником, как каменные плиты, сопровождаясь скрежетом, встали на свое место. Тем временем звуки выстрелов приобрели массовый характер, и, похоже, пора поспешить обратно наверх. Что случилось? Боец на выходе выглядел сильно встревоженным и переминался с ноги на ногу, но приказ не давал ему покинуть свой пост. Нападение по всему периметру базы. Сначала наблюдатели доложили о скоплении живой силы противника в лесном массиве. Потом начали срабатывать минные поля, а сейчас, где в Твери и окружающих губерниях можно найти столько солдат? Пора закрывать границы и начинать чистку губернии от криминального элемента. «Боярич, на нас напали какие-то твари». Подбежал Леонид с оружием в руках. Твари в этом мире могут быть либо из аномалий, либо демоны из других миров. Учитывая искреннюю любовь существ хаоса ко мне, то думаю, это точно демоны. Я вам уже показывал записанное видео с участием подобных существ. Сегодня вам предстоит серьезная проверка своих сил. Автоматные очереди и выстрелы из гранатометов шли со всех сторон. Враг хорошо подготовился, но и базу устроили с умом, поэтому защитники легко уничтожали противника, пока не встретились с новой угрозой. Орда низших демонов пыталась прорваться через стены и главные ворота базы. Бойцы, опешившие в первые мгновения боя от вида нового противника, вскоре опомнились и отсекали твари сплошным огнем из всех стволов. Портал, открытый неизвестным демонологом, выпускал твари в огромном количестве. Знакомые мне по прошлому разу низшие демоны не представляли большой угрозы, в отличие от своих редких старших собратьев. Особенно выделялся уродливый демон с длинными руками до колен, которые заканчивались костяными серпами. Охотник, сильная тварь, специализирующаяся на поиске и убийстве магов. Высокий демон, выбив заклинанием магии хаоса ворота, блуждал взглядом по дружинникам, пока не остановился на мне. Имповые инквизиторы, альбионцы и все остальные. Демоны снова добрались до меня. Две до безумия красивые девушки, блондинка и брюнетка, сильно выделялись на фоне своих сверстников, собравшихся в холле академии. Вместе с другими абитуриентами они искали себя в списке поступивших на первый курс в Московскую академию силы. Престижное столичное заведение давало путевку в жизнь как для дворян, так и для простых граждан империи. «Лена, мы поступили на бесплатное. Ура!» – искренне радовалась Наташа. «Да теперь нашим родителям не придется выкладывать огромную сумму за обучение. Отец безумно обрадуется сэкономленным деньгам», – усмехнулась Елене. 10 бесплатных мест за лучшие результаты вступительных экзаменов – повод для гордости у представителей любого сословия. Что уж говорить, если цена за обучение в академии заставляла морщиться признанного богатеса Кмышева. Конечно, выдавались и гранты на весь срок обучения от крупных кланов, заинтересованных в талантливых владеющих, так и от делающих первые шаги на пути власти московских богатеев. Крупный капитал постепенно становился еще одной силой в этом мире. Не будь букой. Лучше давай сходим куда-нибудь и отметим наше поступление. Ну, пожалуйста, Лена, состроила жалостливое лицо Наташа. Пожалуйста, не делай такое лицо, это нечестно, возмутилась Сакмышева. Елена практически сдалась под напором подруги, когда в их разговор вмешались. Благородные дамы, случайно услышал разговор и, признаюсь, сразу был покорен вашей красотой. Какие планы на вечер? Предлагаю вместе отпраздновать поступление в МАС. Улыбался белоснежной улыбкой молодой парень. Дорогой костюм, правильные черты лица, невидимая аура силы и свита из дворян с разными гербами выдавали в нем представителя влиятельнейших кланов империи. Планы грандиозные, но мы вполне справимся без вас, молодой человек, мягко ответила Наташа. Парень не смутился отказу, а принял за флирт доброжелательность симпатичной девушки. Столик уже заказан в княжьем тереме, а позже нас ждет вип-ложа в короне. Не будем терять время на пустые уговоры, когда нас ждет отличный отдых, подмигнул парень. Спасибо за приглашение и все же повторю еще раз. Нам не требуется компания, уже без улыбки произнесла Карпова. Из-за спины своего предводителя вышел мощный парень с лицом, на котором было написано, что у него одна извилина в мозгах. Девушка, а вас и не уговаривают. Едем с нами, пока господин Юсупов не рассердился. Юсуповы очень знатная фамилия и к тому почти такая же богатая, как и Соколовы. Некоторые говорят, их богатство не в деньгах, а в многочисленных заводах по производству артефактов. Ситуация перестала быть томной. Парни, идите куда шли. Оставьте нас в покое, пока еще целы. Не выдержала Лена. Ты слишком дерзкая для провинциалки, а я не привык к отказам. Резко завелся Юсупов. Господин, оставьте их. Я вспомнил, где видел этих дворянок. Это девки Тверского отморозка, пытался остудить Юсупова один из стоящих за спиной дворян. Сила репутации Холмского, к сожалению, в этот раз не сработала. Да мне плевать, Миша, лучше тебе исчезнуть. Если я обижусь, вип-ложа в клубе тебе не светит, раздался насмешливый голос. Все присутствующие повернули голову в сторону говорившей девушки. Посмотреть там и правда было на что. Серьезная у вас защитница. До новых встреч, милые дамы, шутливо поклонился Юсупов. И как ни в чем не бывало пошел в другом направлении. Такое чувство, что этот спектакль был ему даже в радость. Столица все меньше нравилась подругам. Было непросто вас найти, но у меня это получилось, довольно улыбалась девушка с редким платиновым цветом волос. Сегодня вам от меня точно не скрыться. Елена и Наташа не понимали, что происходит. Сначала один представитель великих кланов, теперь другая известная личность. Не узнать Анастасию Орлову они не могли, тем более постоянно собирая всю информацию о Кирилле. «Что тебе нужно?» – прямо спросила Елена. «Во-первых, приятно с вами, наконец, познакомиться. Нас всех связывает ХМ кое-что общее. И раз Кирилл вас так ценит, хотелось бы узнать, за что именно и как нам всем вместе жить дальше. Есть какие-нибудь предложения?» – усмехнувшись, спросила Орлова. «Холмский подарил мне кольцо еще когда даже не встретил тебя. Это оказалось утерянное ранее родовое кольцо моей бабушки. Представь, насколько он меня ценит», сложила руки на груди Елена. «Родовое, значит, скорее всего, артефакт. Очень ценные вещи, которые создавались в старые времена первыми владеющими интуитивно без знания определенной школы. Серьезный аргумент. В таком случае у меня для вас есть предложение, которое должно устроить все стороны. Но для начала вы обязаны проставиться, первокурсницы», торжественно заявила Анастасия. Девушки быстро переглянулись. Скандал с дочерью канцлера откладывался на неопределенное время, поэтому можно смело совместить приятное с полезным. Кто знает, может, что и выйдет дельного из предстоящего разговора. Посольство Поднебесной империи в Москве отличалось куда меньшей пышностью и размахом, чем посольство Альбиона. Количество сотрудников тоже было ограничено, и поэтому они очень сильно страдали от того, что не могут оказывать подобающие дочери небесного дракона почести. Принцессе Ксу в последние дни было не до быта и оказываемого внимания от верных подданных отца. Она постоянно жила словно на иголках. Весь ее привычный мир в одночасье был разрушен. Непобедимые гвардейцы, сильнейшие посвященные мира, там враги, тут друзья, крестьяне должны пахать, а аристократы и кланы управлять ими. Мир оказывается более многогранен и куда опаснее, чем кажется из запретного города. Великие воины и посвященные ходят на улицах совершенно других городов. Ваше высочество, пора вернуться в Поднебесную империю. Оставаться в Москве неразумно, В очередной раз посол пытался уговорить принцессу. Информация о новых существах и сильной угрозе была уже доставлена императору. Прямого приказа на возврат принцессы не было, но посол всеми силами стремился избавиться от тяжкого груза ответственности на его плечах. «Я долго думал о прошедших событиях, уважаемый Ван Ю, считаю, самое лучшее решение, если вы от моего имени подадите прошение на обучение в Московскую Академию Сил. Как вы думаете, они примут меня?» – спросила принцесса Ксу. Реакция Ван Ю на слова принцессы были резко негативные. Посол, как выброшенная на берег реки рыба, отчаянно пытался прийти в себя. От одной только мысли, что принцесса на несколько лет зависнет топором палача над его шеей, бросали Ван Ю в холодный пот. «В запретном городе вам доступны лучшие посвященные сотнями редких техник силы. Зачем вам обучение с обычными дворянами Российской империи? Ваше высочество, лучшим решением будет немедленно вернуться домой», предпринял лишь одну попытку посол. Принцесса собиралась со словами, анализируя полученную за последнее время информацию. С одной стороны, может показаться, что Северная империя слаба за счет междоусобных войн, но боевой опыт, получаемый владеющими, невероятен. Когда мы последний раз воевали, наши кланы, в отличие от русских, униженно встают на колени перед моим отцом в случае конфликта. Здесь же война – обычное явление, которым никого не удивишь. Правление небесного дракона, да осенит его путь. Ван Ю, тот аристократ, Холмский, показал мне, что на пути силы он продвинулся на недосягаемую для меня вершину. И я хочу проверить, насколько сильны другие дворяне. Это мое решение, которое отец одобрит. Подняла подбородок принцесса. Я подам прошение от вашего имени на поступление в академию, сдался посол. Ксу смотрела в окно на бешеную жизнь столицы Северной империи. Решение изменить свою жизнь назрело давно, пора привести его в исполнение. Глава 4. Волна верещащих во все горло мелких тварей сплошным потоком пыталась захлестнуть защитников базы, но массированный огонь из крупнокалиберных пулеметов превращал тела низших демонов в кровавую кашу. Основная пехота из рогатых прикрывалась телами импов и куда лучше держала удар благодаря крепкой коже и минимальной защите. Волна импов не представляла угрозы для моих воинов. Одна пуля прошибала несколько тел сразу, и смотреть на филиал бойни можно было бы бесконечно долго. Впрочем, тактика демонов отработана во многих мирах, а ленты в пулеметах иногда необходимо менять. Первые рогатые добрались до моих дружинников, и кое-где уже завязалась рукопашная. К тому же за спинами низших суккубы с инкубами отправляли смертельные подарки в сторону моих дружинников. Охотник, заметив цель, начал быстро двигаться в мою сторону, огибая или уничтожая все препятствия на своем пути. Несколько личников ближней дружины слаженно напали с двух сторон, используя удары силы и клинки. Пару мгновений они теснили твари, даже нанесли раны, пока демон резко не ускорился и нанес смертельные удары своими костяными серпами. Скорость твари поразительна. «Леонид, я справлюсь один. Найдите портал, откуда выходит твари, и убейте демонолога. Это сейчас самое важное». Демон радостно заверещал, когда до меня остался последний рывок. Никаких сомнений, кто его главная цель, не осталось. Видимо, лорду демонов не понравилось, что искры убитых демонов не возвращаются в горнило. Зато богиня смерти вполне довольна новыми игрушками. Невероятно быстрый и живучий демон убил немало заклинателей за свою жизнь и сейчас скалился в предвкушении от новой добычи. Кристина пригодилась бы, как никогда. Высший вампир вполне достойный противник для охотника. Что скалишься, тварь? Готов стать обедом на вечном пиру? По громкому реву из пасти я понял, что смысл моих слов был угадан вполне правильно. Аград камней добавил понимания, и демон начал действовать. Накачанная энергией земли тело едва успевало уходить от жутких костяных серпов с эманациями энергии хаоса. Опасное оружие. Демон двигался с запредельной скоростью, и каменные колья, доказавшие свою эффективность во многих боях, были слишком медлительны для него. Боевая форма и тяжесть привычного клинка в руке придали больше уверенности, а потом я начал показывать, что такое профессиональный некромант и малефик. Проклятия формировались одно за другим. Некоторые сгорали в ауре демона, другие не приносили необходимого эффекта, но часть проклятий, пусть и в меньшей форме, начинала действовать, ослабляя твари, принося ей сильную боль. Броня боевой формы вполне справлялась с ударами костяных серпов, и я довольно улыбнулся, смотря в глаза удивленного охотника. Насколько удивительный союз стихии земли и некромантии. Нет ничего более разрушительного смерти, а защита, даруемая энергией земли, вполне держит удары противника, пусть и не слишком долго, но для некроманта время бесценно. Демон перестал быть слишком уверенным в своей победе и отпрыгнул на безопасное, по его мнению, расстояние. Раздавшиеся из пасти гулкие рыки призывали других демонов на помощь старшему собрату. Его призыв услышали все демоны на территории базы и, бросив дружинников, побежали в нашу сторону. Большую группу рогатых накрыл целый лес каменных кольев, а инкуб с ужасом смотрел, как от проклятия его тело медленно разваливается на куски гниющей плоти. Суккуба же пожирала копье праха, увеличивая область поражения. Ни один демон не устоит перед некромантом. Резкий рывок до охотника, зажатого каменными стенами, и я вижу обреченность в его глазах. Смерть всегда берет свое. Клинок, вспыхнув рунами, жадно выкачивал энергию из твари хаоса. Главное, не переборщите, самому частично не превратиться в демона. Быстрый взмах сабли отрубил голову, и тело упало на землю. Очень хороший материал получится из демона, можно будет создать эксклюзивную нежить с интересными параметрами. Портал закрыт, пособник твари уничтожен. Сильный был, зараза, со злостью произнес Леонид. И правда, по всей территории базы дружинники добивали последних утративших боевой пыл демонов.